Правда, остался без подмоги, но ничего. Посмотрим, кто кого. Когда он бросился на меня, я разом выпустил молнии из меча. Тот обладал потрясающей способностью поглощать почти что угодно в больших количествах. Японца снесло, швырнуло с крыши. Он пролетел через улицу, врезался в стену со всей дури. Молнии терзали его, жгли. В то же время своей волей я потянулся к небу. Раз солнце ему так помогает, то закроем небеса. Всего-то, глава 15. По следу, или как спартанец чужую тайну узнал. Направляясь в сторону колодца, Пэль думал о том, кто посмел напасть на его людей. Это была стандартная команда, которая спускалась в колодец за добычей. Пятерка проверенных бойцов. Пусть они не были элитой, но свое дело знали. И даже так, сгинь отряд в самом колодце, вопросов бы не было. Это обыденность в жизни. Вне зависимости от подготовки, в колодце всегда можно нарваться. Только вот виноваты не демоны и не монстры, а люди. Отряд успел отметиться, сдать добычу, прогуляться до бара, и по пути обратно на базу кто-то с ними разделался. Порубил на куски. И, опять же, в этом ничего такого не было. На улицах трех городов случались вещи и похлеще. До того, как большую часть власти забрал Такин и его сын, выступать против Паля, нападать на его людей было чревато. Конечно, оставался вариант, что это случайная пьяная разборка, но положить опытную команду так, чтобы никто ничего не видел, еще и демонстративно порубить их, слишком много вопросов, над которыми Пали думал, прикидывая план действий, если вдруг начнется очередной передел власти. Далеко не всем нравилось, что власть отошла Такину. Многие хотели вернуть прошлую вольницу. В этот день добраться до колодца Палю было не суждено. Ехал он спереди, видел дорогу. Внезапно сверху прыгнула чья-то фигура, прямо на капот. Водитель резко затормозил, взвизгнули покрышки. Паль уже собирался было выскочить и принять бой, но разглядел белые волосы, замешкался, а там стало понятно, кто это. Вовсе не Спар, как показалось в начале, а его дух, Гэцу. «Эй, малый», — постучал наглец по стеклу, — «у тебя дома незваные гости». Спар просил предупредить. «Какие еще, нахрен, незваные гости?» — поинтересовался Паль, открывая дверь и высовываясь наружу. «Которые следили за твоим домом и которые не прочь стащить портал». Спар с одним таким уже сталкивался. Опыта Палю было не занимать, да и мозгов хватало. Отец держал сына в курсе актуальных раскладов и о том, что несколько месяцев назад на лесной напал неизвестный, предположительно, японец, мужчина был в курсе. И вот теперь, стоило Спару заявиться в гости, как он обнаруживает следы. В тот же день, когда людей Паля убивают, разворачивайся, залез он обратно, гони обратно, домой. Случилось что, босс? Поинтересовался водитель, выкручивая руль. Надеюсь, нет. Почему-то вспомнились слова отца. Не далее, как вчера он послал весточку о том, что в гости собирается заглянуть Роза, чтобы проверить в преддверии беременности окружение, а вместе с ней Спар. Отец просил наладить отношения с молодым главой клана, которого Паль в гробу видал, но эта эмоция была нерациональной, поэтому мужчина отнесся к идее как к неизбежному злу. Только вот отец еще добавил, чтобы Паль был аккуратнее, а то Спар как ходячее бедствие. Где бы ни появился, всегда что-то случается. Вот и сейчас Паль печенкой ощутил, что что-то случится в самое ближайшее время. Ехали так быстро, как только можно. Утро сегодня выдалось ясное, но погода быстро менялась. Над городом впереди стремительно собирались тучи. А когда начали громыхать молнии и раскаты грома, стало понятно, там разразилась битва. Касаткин-старший оказался решительным человеком, с остальными яйцами. Когда я вернулся в город, увидел выставленную охрану и защитный купол, который накрывал особняк. Меня встретили тоже со всем гостеприимством. Чуть не прибили, но быстро разобрались и пропустили. Вас-то мне и не хватало. Надвинулся на меня властный господин, который, как вскоре выяснилось, и являлся Касаткиным-старшим. «Что с Ольгой и Розой?» – спросил я. «С ними все в порядке, но я требую объяснений». Требовалка не отросла, огрызнулся я. Враг ушел, и он умеет перемещаться. Сомневаюсь, что сунется в ближайшие 10 минут, поэтому, будьте добры, не мешайте. Мне отдохнуть и восстановиться надо. Тогда я еще не знал, что это Касаткин. Нас не успели представить, а настроение у меня было в высшей степени паршивое. Я прожарил этого урода, он восстановился и отступил. Погнался за ним, снова схлестнулись. Там и тучи смог нагнать, почти весь резерв истратил. Хорошо, что этот придурок начал пуляться всполохами света, которые я поглощал. Ну и его самого частично поглотил, когда он перемещался. Так мы и скакали по пригороду, пока до него не дошло, что буря небо перекрывает основательно. Выяснилось, что солнечный свет придает ему значительное усиление. Как я небо закрыл, он замедлился. Но и я уже уставший был, это чертово мерцание много сил жрало. Как-то так и вышло, что ни я его добить не смог, ни он меня. Сбежал в итоге, сволочь. Я же поспешил обратно, опасаясь, что он вернется. А тут Касаткин. Не, он в своем праве. Старикан наверняка в шоке от того, что его дом чуть не разнесли, а дочь едва не убили. Хрен пойми, что творится, а тут гость, которого он до этого в лицо не видел, огрызаться вздумал. Может, и сцепились бы с ним, как и сказал, дядька он суровый. Но тут, наконец, небо разразилось. Все, что я нагнал, решило вниз пролиться. А я ведь сил не жалел. Ливануло знатно. Касаткин отвлекся, я тоже в себя пришел. Вспомнил, что, вообще-то, в гостях нахожусь и что не уличная шпана теперь, а глава клана. Да и приметил, что Ольга как-то похожа на этого мужчину, прослеживаются общие черты. Тут и дошло, что это не рядовой житель города, а сам Касаткин старший. Меня зовут Эдгар Грозовой, представился я, пока Касаткин на ливанувший дождь отвлекся. Вашу дочь, Ольгу, хотели убить. Я помешал. Убийца смог уйти. Палю весть уже отправил, скоро он должен вернуться. Если его не прибьют по пути, поправил я себя мысленно. Пройдем в дом, поумерил свой пыл мужчина, сделав вид, что прошлых слов не было. Тебе есть во что переодеться, окинул он меня взглядом. Найдется, скосил я взгляд на свои очень дорогие, обожженные и порванные в клочья штаны. Остальная часть одежды выглядела не лучше. Какое-то время заняла суета и наведение порядка. Минут через пять прибежал Гэцу, доложил, что Паль возвращается. Рассказал ему итоги боя. Ругаться волк не стал, как и хвалить. Убежал искать следы японца. Я переоделся и вышел в общий зал, где уже собралось не такое уж маленькое семейство Касаткиных. Ольга тоже была здесь, в центре внимания. Я поймал взгляд Розы. Смогла что-то выяснить, немногое. Этому человеку не нравятся массовые убийства. Ты его сильно разозлил. Он состоит в какой-то организации, которая его и послала. Успела выхватить мысль, что их глава будет недоволен очередным провалом. Что-то конкретнее. Адреса, ты хоть представляешь, как это сложно, уловить мысли бойцов, которые дерутся на сверхскорости. Значит, нет, жаль. Почему не взяла его под контроль? Ты же должна уметь. Глава псов так делал. Я не была уверена, что получится сделать это с гарантией, так, чтобы он не ушел. А способности ты раскрывать не хочешь, закончил я мысль. Хорошо, что обошлось минимальными жертвами. Если общественность узнает, какие у меня способности, жертв будет в сотни раз больше. Я прикинул, как отреагирует эта общественность, и невольно согласился. А уж что будет с репутацией Такина, сложно представить. Сильный лидер и лидер, чья дочка умеет делать внушения, это две принципиально разные ситуации. Но относительно того, что Роза готова рисковать Касаткиными ради сохранения тайны, я пометку себе сделал. Такину весть уже послали, моим тоже в лесной надо отправить. Вызвать Калию, Шупу и Тамару. Организуешь? А то я тут никого не знаю. Решу вопрос, пообещала Роза. Мне оставалось лишь отойти в сторону и не нервировать своим видом жильцов поместья, которые сами не понимали, что происходит, даже не зная, какую роль я сыграл в этом. Хватило минуты их послушать вполуха, чтобы понять. Ольга ничего не заметила. Точнее, заметила появление каких-то размытых фигур, но кто это был, осталось вне ее рамок восприятия. Ну и ладно, обойдусь как-нибудь без почестей. Минут через 10 в дом ворвался Паль, а он хорош, в том смысле, что среди домочадцев было много лиц женского пола. Касаткин старший появлялся, но лишь наскоком, занимался тем, что наводил порядок вне дома. Дамы же занимались тем, что трещали, да простят меня женщины, но никак иначе я этот бессмысленный треп назвать не мог, да паниковали. Явление же Паля было сродни явлению мифического героя. Домочадцы мигом успокоились и вздохнули с облегчением. Герой явился и всех спас, хотя вся его заслуга лишь в том, что он прокатился на машине. Потратив несколько минут на то, чтобы поговорить с женой, узнать ее версию событий, успокоить ее в частности и всех остальных в целом, он посмотрел на меня, скромно стоявшего в уголочке общего зала, и решительно направился в мою сторону. «Выйдем», — чуть ли не рыкнул он. «Ну, почему бы и не выйти? Не при всех же общаться. Но тон он мог бы выбрать и помягче. Что ты здесь устроил?» — прошипел Паль, стоило нам оказаться в коридоре. Он еще и резко развернулся, вперил в меня гневный взгляд. «Тише, Спар, тише. Не забывай дышать». У меня отчетливый импульс пошел по телу. К сожалению, Паль так и не узнает, что только что чуть не лишился зубов исключительно благодаря моей выдержке и силе воли. Но импульс гнева по телу пробежал. «Брат, появилась Роза в коридоре, ты аккуратнее с такими словами, а то в следующий раз, когда твою жену решат выпотрошить, Спар может и промедлить, решая, стоит ли помогать настолько неблагодарному человеку». «Что?» – дернулся Пали и уставился на Розу. И снова я удержался от едких замечаний. «Если подумать, то я бы тоже был на нервах, устрой в моем доме кто драку». «Что слышал?» – ответила Роза. «Остынь и подумай». Паль с шумом выдохнул, прикрыл глаза. Постоял так пару секунд, медленно вдохнул. «Я спокоен», — сказал он более ровным тоном. «Так что здесь случилось?» «Мы направлялись в зимний сад», — ответила Роза. «Твоя жена отошла справить нужду. Как ты должен знать, у беременных это частое явление», — сказала девушка с нотками иронии. «Дальше. Спар, расскажи лучше ты. Может, отойдем туда, где нас никто не будет слушать?» Поинтересовался я. «КХМ, идем». Паль не стал спорить и провел нас в ближайшую свободную комнату. О том, что здесь появлялся любитель порталов, я узнал благодаря сам знаешь кому, ответил Палю, когда он на меня пристально посмотрел. Поэтому был готов, интуиция тоже кричала, что сейчас что-то случится, но что именно, было непонятно. В общем, японец попытался убить Ольгу прямо в туалете. Он умеет распадаться на всполохи света и собираться обратно. Я чудом успел его перехватить и отогнать. А дальше случился бой, который постепенно сместился в пригород. «Ты убил его?» «Нет, этот хрен оказался очень силен. Без обид, но у тебя против него, скорее всего, шансов нет. Сверхскорость, мастер меча. Он не слабее Люция точно. Поэтому не рекомендую бросаться на него опрометчиво. Думаешь, вернется?» – спросил Паль, проигнорировав предупреждение. Точнее, может, он его и взял на заметку, но обижаться и оспаривать мою оценку не стал. «Он состоит в какой-то организации», – вставила Роза. «Сначала они хотели украсть порталы, теперь зачем-то напали на Ольгу. Предположу, что их цель – разрушить союз отца с Касаткиными, если бы ее убили». Паль снова прикрыл глаза. Эти слова ему явно тяжело дались, трудно представить, что бы тогда было, но да, отношения ухудшились бы. Тогда какая конечная цель? Это выпад против Такина, против меня, против королевства, сказала Роза. Это самое логичное, что я могу придумать. Кому-то не нравится, что вольница заканчивается и создается государство. Тогда почему напали не на меня, если этот ныряльщик так силен? Паль мысль не закончил, выжидательно посмотрев на девушку. «Можно лишь гадать. Сейчас не вижу в этом смысла. Нужно решать, что делать. Не знаю, как вам, а мне предельно понятно, что делать», — ответил я. «Дождусь свою команду, возьму тебя, а дальше отправлюсь по свету. Паль, тебе лучше рассказать, где именно твоих людей убили. Проверю, не наш ли это клиент». Райта переместился в открытое поле. Прошел несколько шагов и упал лицом вперед, потеряв сознание. Так как светило солнце, восстановился он довольно быстро и уже минут через 10 смог подняться, с удивлением обнаружив, что все еще жив. В какой-то момент мужчина почти поверил, что беловолосый не отстанет и добьет его. Райта не обольщался и не считал себя по меркам всех миров самым сильным. На перекрестке и его ответвлениях разные существа встречаются. О том, что и в родном мире уже есть различные люди-монстры, тоже было известно. Только вот молодой паренек к их числу в прошлую встречу не относился. А теперь, Райта не сомневался, этот спартанец целенаправленно готовился сражаться против него. Как-то умудрился подтянуть скорость, превзойдя Райта. Освоил новую технику или способность, начав раздваиваться. Мечом стал пользоваться не как мастер, но достаточно ловко, чтобы отбиваться. То, что готовился, это неприятно. Точно обиду затаил, а иметь такого врага не хотелось. То, что так быстро вырос в силе, еще хуже. Не просто сильный враг, а быстро прогрессирующий враг. Но хуже всего этого, в тысячу раз хуже, была утрата духа. Райта, осознав, чего лишился, взвыл и долго ругался. Уникальный дух, добытый в ходе испытания, возводящий его способности повелевать светом в абсолют. На фоне этой утраты меркло даже то, что он засветился и облажался по полной. Такин прибыл всего через полчаса после разговора с Палем. За это время Гэцу успел обследовать округу, найти все места, где появлялся японец, и запомнить те запахи, с которыми он контактировал. Происходило это всего пару раз, больше недели назад, поэтому выследить кого-то еще не получилось. Зато мы нашли квартиру, где они встречались. Так себе след, но этим пусть уже люди поля занимаются. Кому принадлежит жилье, кто его снимал, кого там видели. Мастер выслушал мой рассказ, итоги боя, после чего ушел общаться с Касаткиным старшим, который, кстати, вышел меня лично поблагодарить. Видимо, ему рассказали, кто дочку спас. Еще спустя 11 минут явился мой отряд. «Так-так-так», — проговорила Тамара. «Приземлились они во дворе, куда я их вышел встречать. Во что ты опять влип, братец?» — спросила она насмешливо. «Идем ловить японского ушлепка», — сказал я, похрустев шеей. «Насколько жестко будем действовать?» — деловито спросила Ситкартка. «Максимально. Только это, зачем вы без билетника взяли?» — покосился я на Сергея, которого тоже прихватили. «Да брось, командир», — улыбнулся он во всю ширь. «Вот увидишь, я пригожусь. Если дело ведет к колодцу, то я там много кого знаю. Если тебе голову отрубит, не обижайся», — ответил ему. И что-то его улыбочка померкла. Калия фыркнула, глаза закатила. Шупа так вообще молчал и орешки жевал. Остатки в рот закинул, ладони отряхнул, костяшками хрустнул. «Летим надирать задницы?» — спросил он. «И полетели ведь. Розу мы тоже с собой прихватили. Так что наша команда состояла из 6 человек. Сергей был лишним, сомнительно, что у него есть какие-то связи, которые превосходят связи Такина и Паля. Роза, радость моя, проверишь Сергея? Подозрительно, что он за нами увязался. А ты мне что, как-то не вовремя ты поторговаться решила? Нам лететь минут 20, можно и поторговаться». Я нахмурился, и Роза не стала артачиться, послала мне успокаивающую мысль, что все сделает в лучшем виде. «Так что случилось-то?» — спросил Шупа, когда мы скорость набрали. «Летать по небу на большой скорости — это на самом деле специфическое удовольствие. В момент ускорения внутренности крутит, даже если привычен к этому. Поэтому на старте особо не поговоришь. Но стоило Кали выровнять полет, как сразу вопросы посыпались. Я рассказал, что случилось. Для Сергея это явно лишняя информация, и я предпочел бы, чтобы его здесь не было, но раз уж навязался, устроим ему проверку». «Так вы схлестнулись с японцем?» — уточнил Сергей. «Встречал японцев?» — посмотрел я на него. «Да черт их знает, азиаты все на одно лицо. Это расизм», — подколола его Калия. «Ты была в Чайнограде?» — не смутился Сергей. «Специфическое место. Рекомендуется посещать, только если очень в себе уверен. Лучше скажи, что за организация может за этим стоять?» — спросил я. «Есть идеи, раз уж с нами пошел?» «Идей нет. Я таким никогда не интересовался. Меня больше походы в колодец волнуют». «Тогда какой от тебя толк?» — задал я резонный вопрос. «Может, знаешь того, кто подскажет?» — спросил Шупа. «Есть такие. На месте покажу». Он подумал, что у матери точно лучше не спрашивать. «Спровоцируй его», — послала Роза мысль. «Может, у твоей матери спросим?» — предложил я. Калия бросила на меня внимательный взгляд, а вот Сергей лицо не удержал. «Нервничает. Он не хочет выдавать, кто его мать», — ликуя, поделилась Роза. «Ты про что?» — спросил Сергей. «Думаешь, не стоит?» — придавил я его взглядом. Стояли мы не вплотную друг к другу, хоть и близко. При желании можно было повернуться и посмотреть на человека. «Моя мать не занимается такими делами». «А какими занимается?» — спросила Калия. «Приторговывает информацией, но что-то не помню, чтобы она работала с азиатами». «Он шокирован и напуган тем, что ты уже знаешь про его мать», — поделилась Роза. «Хм, кажется, он сынок одного из криминальных боссов, которого завалил Такин и Вологодские. А во, подумал я, напомни, кто утверждал, что это приличный парень? Было дело. Поздравляю, ты свела Калию с кровником. Я не вижу, чтобы он замышлял какую-то гадость. И тебе не кажется, что ты ко мне предвзят? Я не планировала, что они с Сергеем сойдутся, лишь хотела твоего дружка заставить действовать поактивнее, так что не надо винить меня во всех бедах мира». Эта мысль, которую закинули мне прямо в голову, обожгла горячей обидой и недовольством. Смутившись, я поймал себя на том, что и правда предвзят к Розе. Нужно будет это обдумать и определиться. Не хотелось бы испортить отношения из-за мелкого недовольства. Как не вовремя-то, подумал я, имея в виду общую ситуацию. Насколько вижу, он искренне хочет быть полезным Кали. «Кажись, влюбился», — ответила Роза спокойно, без нот агрессии. «Разбираться с Сергеем мне сейчас хотелось меньше всего. Итак, ситуация непростая, а тут еще бомба замедленного действия вызвалась с нами прогуляться и пылает своей влюбленностью. Допустим, Кали он ничего не сделает, а Тамаре, которая участвовала в устранении верхушки группировок, то есть в буквальном смысле могла лично убить отца Сергея, а ведь мы разрешили жить ему в городе. Еще и мать информации торгует. Просто замечательно. Так, ладно, дыши, Спар, дыши медленно». Я засопел, подчеркнуто несмотря на Сергея, но от этого он еще больше занервничал. «А чего это ты испугался, дружок?» — спросила Тамара беззаботно. «От тебя прямо завоняло страхом. Что за тайны скрываешь, а? Никаких тайн. Просто семейка у меня не самая приятная». «Ну да кто не без греха», — выдавил Сергей из себя улыбку, наверняка уже не радуясь, что с нами отправился. «Потом об этом поговорим», — сказал я, — «но без обид, если дернется, прибью». «Я сама разберусь», — ответила Калия, которой эти слова я и адресовал. «Вам не кажется, что вы перегибаете палку?» Сергей взял себя в руки и спросил куда спокойнее, да и увереннее тоже. «Марокко», — посмотрел Шупа на небо, выражая и мое отношение к происходящему тоже. Глава 16. Знакомство с семьей, или как с парком промиссы искал. Пока летели, я успел обдумать ситуацию. После того, как вскрыли тайну Сергея, явно неприятную, повисла неловкая тишина, поэтому меня никто не отвлекал. Итак, что имеем? Есть элитный боец, который состоит в организации, которого посылают решать те или иные вопросы. Отсюда вывод, что при самом приятном для нас раскладе в этой организации бойцов такого уровня больше нет, и мечник единственный. Поэтому и мотается, то портал украсть, то беременную женщину убить. То, что они шифруются, тоже может свидетельствовать не в пользу их силы. С другой стороны, в худшем случае шифроваться они могут по другим причинам, и в их организации имеются бойцы схожего уровня. Что бы я делал на их месте? Помимо варианта затаиться, если запахнет жареным и на меня откроют охоту, отправил бы этих бойцов по разным местам, чтобы запутать противника, ослабить его и в итоге нанести сокрушительный удар. Причем, после того, как мечник спалился второй раз, это, считай, объявление войны, а значит, стоит ожидать эскалации конфликта. Сделай он свое дело чисто и отступи, так бы и остались в тени, но сейчас, нет, теперь мы тоже будем действовать активно, и они это должны понимать. Никто не простит попытку убийства жены Поля и невестки Такина, еще и беременной. Попытка спереть порталы на фоне этого полная ерунда. Возможно, именно из-за важности дела мечник к нам заявился в наглую, а тут несколько дней готовился к нападению. Но не суть. Ключевое, первым делом он доложит о провале, а дальше они либо попрячутся, либо нанесут удар. Раз уж миром теперь точно разойтись не получится. Возможно, сначала спрячутся, но, если я возьму след, то перейдут к нападению. К примеру, тот же мечник отправится в школу Шиноби и убьет там всех. Ему это будет по силам. Прикроет разве что Такин, но мастер не вездесущ. За свой дом я меньше всего волновался. Пусть часть бойцов и забрал с собой, но Вологодские вместе с Тимом прикроют. Мне же остается только одно. Найти этих ублюдков быстрее, чем они сообразят, что на них открыли охоту, и додумаются до ответных мер. Когда добрались до трех городов, у меня уже были наметки плана действий. Задачка предстояла совсем непростая. Мы логично предположили, что этот мечник появлялся в трех городах возле колодца. Также логичное предположение, что здесь у них какая-то база должна быть. База, знакомые, работающие на них люди, союзники и все те, кого было бы неплохо отыскать, чтобы взять след. Проблема в том, что в трех городах проживает больше миллиона человек. Часть регулярно уходит в колодец, часть погибает, приезжают новые, уезжают старые, кто решил завязать с работой ныряльщика или отдохнуть. В общем, народ постоянно циркулирует. Есть обычные жители, есть те, кто обслуживает нужды города, начиная от работников гостиницы и заканчивая какими-нибудь кожевниками, которые могут броню сладить. Есть всякие банды, посредники, этнические и религиозные группировки. Есть первый круг застройки, который ближе всего к колодцу и представляет собой настоящий лабиринт. Есть второй круг, где куда больше пятиэтажек и даже девятиэтажки встречаются. Есть частные сектора, элитные дома, есть три полноценных города со стенами. Есть аристократы, а есть деревни вокруг. Есть торговцы и десятки караванов, которые приезжают и уезжают каждый день. Проверить всех задачка совсем нетривиальная. Наш японец может быть где угодно, но Такин дал несколько наводок. Разумеется, его люди уже наводили справки, но что-то у них не заладилось. Теперь же нам дали карт-бланш на любые действия, которые помогут добиться результата. Я планировал заглянуть в азиатский город. Считалось, что из трех городов один принадлежит русским, второй – европейцам, а третий – азиатам. На самом деле это было не совсем так. Изначально все города принадлежали русским, в силу того, что колодец открылся на территории их страны. Но когда массово стали появляться демоны в больших городах, привычный строй рухнул и началась великая миграция, то есть бегство всех во все стороны, хаос и паника. Короче, к колодцу народ тоже стекался, и в ходе борьбы за власть между ныряльщиками и бандами как-то так вышло, что именно такое деление произошло, но не о том толкую. Вместо того, чтобы направиться в азиатский город, Калия полетела в другое место, мне уже знакомое. Мы ведь уже следили за Сергеем, проверяли, куда он ходит. В том числе обнаружили особняк, где обитают две женщины. О чем Калия вспомнила и, видимо, решила не откладывать вопрос. «Раз твоя мама торгует информацией», — сказала она, когда Сергей занервничал, догадавшись, куда летим, «давай спросим у нее». «Это не самая лучшая идея», — ответил Сергей. Страхом от него уже не пахло, но выглядел он каким-то обреченным, что ли. «Почему?» — спросила Калия с какой-то нечитаемой интонацией. «А ты познакомишь меня со своей мамой?» «Нет», — удивилась, возмутилась Калия. «А чего так? С моей же хочешь познакомиться. Вот и я с твоей хочу». А Сергей хорош, и правда взял себя в руки, вон какой убийственный аргумент привел. Только было уже поздно. Мы пошли на посадку и сели прямо во дворе. «Следили за мной», — заметил он, тоже с многогранной интонацией, в которой были и нотки обиды, и обреченность, и что-то еще. «У тебя еще есть возможность покаяться», — заметила Тамара. «Двор просторный, ухоженный». Собака высунулась было из будки, но обратно залезла, поскуливая. «Мне ни в чем каяться», — раздраженно ответил Сергей. «Наше появление заметили». Дверь открылась, и выглянула немолодая, но молодящаяся женщина. «Сергей?» — спросила она неуверенно и присмотрелась к нам, щурясь. «Ты кого привел?» — обеспокоенно спросила она. «Скорее они сами пришли», — буркнул он себе под нос. «Добрый день», — вышел я вперед. Кажется, узнала. Вон как испугалась и побледнела. «Ваш сын сказал, что вы торгуете информацией», — объяснил я причины нашего появления. «Мы бы хотели кое-что узнать». «Что?» — спросила она, отчетливо сглотнув. «Она и правда боится, что мы их убьем. Грешки за ней точно водятся», — поделилась Роза наблюдениями. «Может, пройдем в дом?» — спросил я. «Да-да, конечно», — ответила женщина, запинаясь. Сергей посмотрел на меня неодобрительно, но сам виноват. «Секреты — это такая штука, которая ни к чему хорошему не ведет, особенно если секреты связаны с кровной местью». Первым в дом вошел он. Калия тоже порывалась, но я притормозил ее. По глазам увидел, что девушка начинает терять контроль над собой. «Подожди здесь», — сказал ей, — «разберусь». Та глянула на меня из-под лобья и точно прикинула, не пнуть ли. Я вздернул бровь, намекая, что силенок-то может и не хватить. Фыркнув, Калия расслабилась и отошла обратно. Остальные тоже остались во дворе, так что внутрь я зашел один. Роза могла работать и на дистанции, поэтому это не проблема. Женщина, чтобы успокоиться, налила себе стакан воды. Как бы не разбила, а то рука-то дрожит. В коридоре увидел юную девушку. Ну, может, не совсем уж юную. Скорее молодую женщину. Смотрела на меня, раскрыв рот. Да уж, наше появление всколыхнуло семейку. «Что вы хотели узнать?» — твердым голосом спросила женщина. «Мы ищем японца. Сильного. Состоящего в организации. Знаете таких? Что-то не припомню». «Врет», — послала мысль Роза. Она сразу подумала, что это акация. «Есть след. Про акацию тоже не припоминаете?» — прищурился я. Сергей бросил на меня подозрительный взгляд. «Но, честное слово, лучше бы ему о другом думать. Нельзя допускать, чтобы о нашем интересе узнали раньше времени. А эта женщина точно не лояльна. Как бы ни продала информацию о том, чем интересуемся». «Не понимаю, о чем вы?» — ответила она. Ну да, я и без подсказок Розы видел, что она нагло врет. Жаль, очень жаль, вздохнул я. А вы, случаем, Сергея не отправляли узнать о нас побольше, чтобы продать информацию, а то и вовсе использовать это как-то против нас? Есть попадание. Глаза расширились, посмотрела как затравленный зверь. Спар вышел Сергей вперед и загородил женщину. Хватит на мою мать давить, я сам с ней разберусь. Будь добр, выйди и подожди во дворе. Я от такой наглости даже самую малость растерялся. Не в том он положении, чтобы указывать. А с другой стороны, сыну эта женщина расскажет куда больше, чем нам. Как скажешь, не стал я спорить и угрожать. Вышел молча, увидел псину. Тамара вытащила ту из будки. Собака притворилась мертвой, легла на спину, подставила живот, который ей начесывала ситкартка. «Узнал что?» – спросил Шупа. «Сергей вызвался сам пообщаться с матерью», – ответил я. «Возможно, мы узнали название организации, акация. Это какое-то растение?» – нахмурился Шупа, задумавшись. «Дерево с цветами», – ответила ему Роза. Я покосился на Калию. Выглядела она угрюмой. Ох, сколько в ее взгляде прочитал. Она на меня посмотрела, без слов передавая. «Я же говорила, что обязательно вляпаюсь в дерьмовые отношения». В ее глазах была и самоирония, и тоска. Я подошел, сел на лавочку рядом, похлопал рядом с собой. Калия села. Двор большой был, здесь всякое имелось. И кусты, и цветы, и дорожки, и небольшой прудик, ну и лавочка тоже. «Давай пока без поспешных выводов», — сказал я. «А какие здесь могут быть выводы?» «Поспешные», — улыбнулся я. «Думаю, Сергею стоит как минимум дать шанс объясниться. Чтобы он заболтал меня, язык у него подвешен. Ну, вариант убить всех всегда остается. Но что-то мне подсказывает, что до этого не дойдет». Словно только и ожидая этих слов, дверь открылась и во двор вышла та самая девушка, которую я видел. Наверняка сестра Сергея. Что-то общее в их облике прослеживалось. Вышла она не просто так, а с подносом в руках, который был заставлен стаканами с каким-то напитком. «Простите», — заговорила она, — «я подумала, что, возможно, вы хотите пить. Там яд», — предупредила меня Роза. «Ох ты ж», — я поморщился, словно от зубной боли. «Я пить хочу», — вызвалась Тамара. Хотел было ее предупредить, но ситкартка подбежала, принюхалась, засунула палец в жидкость. «Ты же моя хорошая», — ласково сказала она девушке, — «совсем мозгов нет, гостей решила отравить». «Я не», — побледнела девушка. «Надо сказать, что она, как только вышла, изначально выглядела подозрительно». «Ну как подозрительно? В принципе, если бы несла плакат, я что-то задумала, это было бы не так заметно. Бледный вид, дрожь, напряженное тело. Я уже и не вспомню, насколько это заметно обычному взгляду, но у нас тут половина отряда обладает развитым восприятием и всякие микродвижения замечает в лед, что ситкарткой продемонстрировала». «Да-да, никакого яда нет», — притворно рассмеялась Тамара. «Так, может, сама выпьешь, докажешь?» Калия собиралась было встать, но я снова ее притормозил. «Держи себя в руках», — сказал ей недовольно. «Что за эмоциональность такая? Не ребенок ведь?» Калия фыркнула, но осталась сидеть на месте. «Мне же пришлось подняться и пойти разбираться. Попытка нас отравить — это уже серьезно. Пусть и скорее заявка на тупость года, нежели серьезная попытка убить, но просто так не оставишь. В утиль ее, брат», — посмотрела на меня Тамара. Девушка не выдержала, выронила поднос. «Может, и специально, чтобы от улик избавиться. Я ничего не сделала», — заблеяла она. «Вы все врете». «Что врем?» — посмотрела на нее Тамара. «Ты совсем дура? В детской сказке, что ли, живешь? Думаешь, можно сказать, что яда нет, и мы тебе на слово поверим? Не, ты серьезно настолько тупая?» Меня кольнуло ощущение мерзости. Наподобие того, когда наступаешь на крупного жука, ошметки и жижа расползаются по подошве. Не критично, но и приятного в этом нет. Ощущение это вызвало вовсе не чужая глупость. Тут я не особо удивился. После лесного и того, как местные силы там поубивались друг об друга, собираясь разобраться с нами, человеческая глупость не очень-то и удивляет. А вот то, что следует из этого, ощущение мерзости и вызвало. Стало понятно, что имела в виду гроза, говоря, что глава клана – это и судья, и лидер, а иногда и палач. Я не обольщался. Не зря же меня учили, что при хорошей подготовке любой может убить любого. Может, это и не совсем справедливо, но то, что эта дура рано или поздно может прийти в тот же лесной, взять винтовку и выстрелить в Василису, пусть и маловероятное событие, но и сбрасывать со счетов это нельзя. То, что эта девушка не особо умна, ничего не меняет. Дураки способы нагадить ничуть не меньше, чем умные. Вот и получается, что передо мной встала неприятная дилемма, которая не имеет хороших решений. Зачистить эту семейку обиженных, наверняка Сергей будет против. Придется зачистить и его, что расстроит Калию. Прекратить тормозить ее, позволить сорваться и сжечь здесь все, ну, на меня тогда она обиду не затаит. Но и уверенности, что это добавит ей психической стабильности, нет. Как бы это ни стало началом конца, все же с Сергеем они сблизились, а тут такое. Оставить ситуацию тоже нельзя. По упомянутым ранее причинам, неизвестно, где эти мстители всплывут. На самом деле решение проблемы есть. Сослать девушку куда-нибудь в глушь или выстроить систему безопасности, которая подобных личностей пропускать не будет. Но на текущий момент это невозможно. Нет у нас системы безопасности. Точнее, есть, но она полна дыр. Все эти мысли пронеслись в моей голове. Тамара нависла над девушкой, которая постепенно осознавала, что ее могут кончить прямо здесь и сейчас. «Мама!» – испуганно вскрикнула она. «Мне прямо нестерпимо захотелось хлопнуть себя рукой по лицу. Ну ребенок же, в теле взрослого человека, который мыслит простыми решениями, не задумываясь хотя бы на шаг вперед. Да, зови мамочку, сразу со всеми разберемся», – зловеще сказала Тамара. Я покосился на сеткартку, думая, она реально настроилась всех мочить или просто издевается, отыгрывая образ злодейки. Актерского таланта на юную дуру у нее хватило. Попятилась, но ноги не выдержали и на задницу плюхнулась, вскрикнув. Сергей то ли услышал, то ли почуял неладное. Дверь резко распахнул и выскочил наружу. Было видно, что он на взводе и подумал что-то не то. Ну, или то, как посмотреть. В общем, по виду, он был готов нас атаковать. Стремление настолько же благородное, насколько и глупое. Что здесь происходит? Сдержал он порыв. Его взгляд метнулся от сестры ко мне, обратно к сестре, после чего он посмотрел на валяющиеся подносы и осколки разбитых стаканов. Она хотела нас отравить, сказала Тамара, сложив руки на груди. «Это ложь», — воскликнула недальновидная особа. «Я ведь могу заставить тебя вылизать разлитое», — заявила сеткартка. «И ведь заставит». Сергей обошел сестру, наклонился над мокрым камнем, стаканы упали на брусчатку, возле дома, провел рукой, что-то сделал, сбледнул, поднялся, посмотрел на меня, обреченно как-то. «Хватит этой драмы», — устало сказала мне Роза, посылая мысль. «Я им сделаю внушение. Они не то что побоятся мстить, а даже думать забудут о нас, но нужно эмоциональное закрепление, какое-то наказание подойдет. Есть идея? Обрей ее». «Шутишь? Для такого типажа это будет настоящим ударом и отличным напоминанием каждый раз, как посмотрится в зеркало. Оригинально, только и подумал я. Тебя ведь предупреждали, дружок», — сказала Тамара Сергею. «Если Калию обидишь, пожалеешь, а тут не то что обидой пахнет, а самым страшным коварством и предательством. Лучше сам расскажи, что замышлял. Не хочется тебя потрошить». «Ничего я не замышлял», — ответил Сергей. «Угу». «Смешно это слышать от человека, который стоит рядом с девкой, пытавшейся нас отравить. Это твоя сестра? Если скажешь, что она приемная, прозвучит жалко». «Нет, родная. Тогда даже не знаю, как ты собираешься выкручиваться из ситуации». «Тамара», — попросил я, и сеткартка меня правильно поняла, отошла за спину. «Елена, иди в дом», — тихо сказал Сергей. «Нет», — выпустил я духовную силу, придавливая этих двоих. Сергей напрягся, но не рискнул напасть. «Я могу предложить тебе два варианта», — сказал я ему. «Первый, мы устраняем вашу семейку. Нет людей, нет проблем. А второй куда сложнее. Во-первых, ты обязуешься присмотреть за своим семейством, чтобы глупости не натворили. Мне без разницы, как ты это сделаешь, запрешь их под замок или караулить денно и ночно будешь, но второго такого предложения уже не поступит. Во-вторых, за попытку нас отравить должно последовать наказание. Тут снова два варианта. Первый, ты ломаешь сестре ноги. Второй, бреешь ее налысо». «Налысо», — эхом отозвался Сергей. «Мы можем придумать какой-то и другой, схожий вариант. Главное, чтобы запомнила как следует цену своей ошибки. Это все. В-третьих, если твоя мать расскажет то, что нам нужно, это будет, безусловно, отличным поводом для мирного урегулирования вопроса. С этим проблем не будет. Тогда остальное за тобой. Выбирай». «И что, ты так легко убьешь нас?» — спросил он, внимательно смотря на меня. «Неужели я выгляжу как добрый парень?» «Не всегда», — криво улыбнулся мужчина. Бледный вид ушел, кровь прилила к голове, он перестал выглядеть как утопленник. Вопрос он тоже решил сам, без лишних метаний. Выпустил свои ленты, которыми когда-то пытался меня схватить, схватил Елену, надежно зафиксировал. Девушка успела вскрикнуть, но рот ей тоже перетянули. Выхватив нож, Сергей сноровисто обкарнал сестру. Лицо у него в этот момент каменное было. Елена мычала, сопротивлялась, но ничего сделать не смогла. Их мать открыла дверь и вышла, но застыла на месте и ничего не сказала. «Иди в дом», — сказал Сергей, отпустив сестру. «Забери ее и запри», — добавил он матери. Та сноровисто подскочила, помогла подняться Елене и утащила ее, рыдающую, в дом. «Часть договора я выполнил», — сказал Сергей безжизненным тоном. «А ведь этого всего могло не быть. Скажи ты, что между нами кровь. Еще скажи, что все тайны надо было на первом свидании выложить». «Не скажу», — пожал я плечами равнодушно. «Но и первое свидание давно прошло. Условия сделки я озвучил. Хотелось бы услышать, что ты узнал у матери». «Ничего конкретного. Отец как-то упоминал об Акации. Группировка с Востока, с дальних земель. Они вели дела в колодце, но какие именно, этого уже не скажу. Не переоценивай мою мать. Она никогда не играла важную роль. Больше ничего не скажешь?» «Нет». «Что ж, хоть что-то», — кивнул я. «Надеюсь, ты найдешь управу на свою семью. Я хочу поговорить с Калией. Думаешь, вам стоит дальше общаться?» «Согласись, твой интерес выглядит подозрительно. Если ты мне сейчас заявишь, что все сыновья любят своих отцов, тогда соглашусь. Даже так, намек, что сам Сергей претензий не имеет. Если Калия захочет поговорить, так и быть», — ответил я. «Но если не захочет общаться, в общем, просто исчезни и не усложняй». Сергей передернул плечами и бросил нервный взгляд в сторону Калии. «У тебя 5 минут», — предупредил я. «У нас, если не забыл, дело важное. Нет времени на выяснение отношений. Роза, дело сделано», — послал я мысленный вопрос. «В лучшем виде. Через месяц заскочу, проверю их, да и отцу в разработку сдам. Не переживай, как скажешь». Я отошел от Сергея, повернулся, посмотрел на Калию, кивнул в сторону Сергея, бровь приподнял, спрашивая, будет ли она с ним общаться. Наша мрачная убивашка трусихой точно не была и направилась к нему. «Давайте отойдем», — сказал я своим. «Пусть поговорят». Никто спорить не стал. Отошли, я и вовсе отвернулся, как и Роза с Шупой. А вот Тамара присматривала. Никакого чувства такта. Впрочем, не настолько мы отошли, чтобы ничего не услышать. «Сомневаюсь, что ты сможешь оправдаться», — ледяным тоном заметила Калия. «Я и не собираюсь», — голос Сергея звучал твердо и уверенно. «Не раньше, чем ты начнешь оправдываться за свою мать, которая работа профессиональной убийцы. Это он смелый, конечно. По краю полной прожарки ходит. Ты мою мать не приплетай», — начала закипать Калия. «Ситуации разные. Ты не сказал, что мы кровники». «А мы не кровники», — возразил Сергей. «Я не имею претензий ни к тебе, ни к Такину, ни к всей вашей компании. Отца я своего терпеть не мог. Ты должна меня понять. Или хочешь сказать, что пошла бы мстить? Погибни Аконита на одном из очередных заказов. Хм». Я не видел лица Калии, но аргументацию он качественную подобрал. «Может, и выживет». «Не стало бы», — спокойнее ответила Калия. «Но и мои друзья не пытались тебя отравить. Моя сестра дура, которая жизни не знает. Я поэтому и не хотел тебя знакомить с ними. Как и ты, меня не горишь желанием познакомить с Аконитой. Или хотя бы с отцом, раз уж нормально с ним общаешься. А это ловко он. Уже и сам наехал на Калию». «Хорош», — уважительно сказала Роза. «Он врет?» — спросила Тамара. «Мне откуда знать?» — удивилась девушка. «Ах, ну да, забыла», — невозмутимо ответила Сидкарта. «Ха, так секрет Розы раскрыт, ты шаша, не слышно», — шикнул Шупа. Но слушать уже было особо нечего. Калия сказала, что ей надо подумать, и что поговорят они после. Хотя бы кровопролития удалось избежать, только нервы потрепали да время впустую потратили. Глава 17. Шиноби, или как Спар по следу шел. Придя в себя, Райта хотел отправить послание, но обнаружил, что кольца пространства нет. С трудом удалось вспомнить тот момент, когда Беловолосый отрубил руку. Та восстановилась, но артефакт был утрачен. Мужчина выругался. Меньше всего ему хотелось докладывать о провале, но и утаить информацию было бы многократно хуже. Рассыпавшись на всполохе света, Райта унесся вперед, но что-то пошло не так. Очнулся он на дереве, чего никак не планировал. как и того, что все тело будет болеть, а малейшая попытка пошевелиться приведет к тому, что на губах забулькают кровавые пузыри. Мужчина обладал и обычной регенерацией, не только восстановлением за счет света, поэтому не умер. Какое-то время лежал, стонал и приходил в себя. Когда тело восстановилось и вернулась ясность мысли, он задумался о том, а что с ним происходит. Какое-то время потребовалось, чтобы спуститься с дерева, осмотреть переломанные ветки, на которые он упал без сознания, оценить, где находится, и прийти к выводу, что задуманное перемещение не удалось. А раз так, то потеря духа отразилась куда серьезнее, чем показалось изначально. Способности не просто ослабли, а пошли в разнос, что поставило Райта в неудобное положение. Находился он в глуши, добираться до ближайшего населенного пункта было слишком долго и сложно. А раз так, то следующий час для Райта вышел крайне мучительным и познавательным. Рискуя не прийти в себя, мужчина перемещался на небольшие расстояния, в итоге сумев найти баланс, когда перемещалось все тело, а не его часть. Повезло еще, что до колодца было не так уж далеко, а день стоял солнечный. Буря, которую призвал Беловолосый, осталась далеко позади. В конечном счете Райта смог добраться до связного. Нужное место находилось на первом этаже здания, маскировалось под магазин всяких безделушек. Райта зашел туда, чувствуя, как сильно его мутит. Райта сама, отвлекся старик от своего занятия, встал и поклонился. «Нужно отправить сообщение». Срочно, сразу перешел к делу мужчина. Времени на вежливости лишние разговоры у него не было. «Внимательно слушаю, Райта сама», — вежливо улыбнулся старик. «Задание провалено, не могу вернуться. Нужна эвакуация», — отчеканил Райта. Связный выслушал, подошел к столу, достал лист. Каллиграфическим почерком вывел послание на специальном пергаменте. Когда дело было сделано, листок вспыхнул и рассыпался. «Послание отправлено, Райта сама», — ответил старик. «Какие-то проблемы. Да, и теперь тебе тоже есть чего опасаться. Если заглянут незваные гости с белыми волосами, разрешаю пойти крайнюю меру. После чего уходи. Будет исполнено». Старик перестал улыбаться и ответил серьезным тоном. «Только осторожнее. Беловолосая девка блокирует способности. Тебя могут поймать. Я готов к любому повороту». Сасуки находился в доме, когда пришел слуга и доставил послание, которое привело мужчину сначала в легкое недоумение, а после – в напряжение. Одна из способностей главы Акации заключалась в умении создавать свитки, позволяющие перемещать объекты и послания даже на большие расстояния. Способность не боевого характера, но Сасуки взял ее сознательно, чтобы решить проблему дальней связи, что и стало одним из ключевых преимуществ их организации. Сильные бойцы – это хорошо, но в них нет толка без своевременной информации. Пройдя в ритуальную комнату, Сасуки подошел к полкам, выбрал нужный свиток. Изготовление такого занимало у него несколько часов и требовало специального ритуала. Свиток был большим, мужчина положил его на пол и раскатал. В центре пергамента была начерчена сложная фигура в 1,5 метра диаметром. Активировав печать, Сасуки отошел в сторону. В следующую секунду раздался треск, вспышка, и на свитке появился Райта. «Выглядишь неважно». Сасуки оценил состояние одного из лепестков. «Я провалился», — сказал тот. При выполнении задания появился беловолосый младший. Он стал куда сильнее. Смог меня отогнать и почти победить. «Тебя», — Сасуки жил слишком давно, чтобы часто удивляться, но сейчас он испытал именно такую реакцию. Удивление и недоумение. Райта был сильным воином, с которым могли сравниться всего несколько человек в этом мире, и то не факт, а тут он заявляет, что его победил какой-то юнец. «Да», — склонил голову Райта, — «он смог убить моего духа». Райта рассказал о последних событиях, как прошел бой, как утратил часть сил. «Значит, война», — понял Сасуки, выслушав доклад. «Война», — согласно кивнул Райта, — «они будут нас искать, это провал, Райта, за который нам всем придется заплатить. Иди отдыхай и восстанавливайся. Как разберемся с этой проблемой, я решу твою судьбу». «Как прикажете, Сасуки сама», — поклонился Райта. Не обратив на него внимания, Сасуки пошел отдавать приказания. Малой кровью не получилось помешать чужим планам. Раз так, крови придется пролить куда больше. После того, как порядок был наведен, Касаткин-старший попросил Такина о встрече и личном разговоре. Тот отказывать не стал, согласился, хоть и без особого энтузиазма, понимая, что разговор предстоит непростой. Встретились двое мужчин в кабинете. Такин прибыл в своей броне, но зайдя, снял шлем. «Выпейте», — спросил Демид Александрович. «Сейчас не до этого, вы правы», — кивнул Касаткин. «Это возмутительно. Полностью с вами согласен. Что вы собираетесь делать? Когда мы заключили соглашение, было оговорено, что решение подобных вопросов именно на вас, Демид Александрович», — сухо сказал Такин, смотря на мужчину, не мигая. «Я понимаю ваши чувства. Сегодня вы чуть не потеряли дочь, но смею напомнить вам, что сегодня я чуть не потерял внучку. Поэтому испытываю схожие с вашими чувства. Предлагаю отодвинуть лишние сейчас эмоции и вести разговор более прагматично». Касаткин нервно пожевал губу и кивнул. «Мне надо выпить», — сказал он. «Это бедлам какой-то. Я спокойно занимался делами, когда повеяло чем-то настолько жутким, что...» — махнул он рукой. «Наверное, это спартанец выпустил часть своей силы наружу», — пояснил Такин. «Да неважно. Точнее, важно. Ученик у вас что надо. Подозрительно вовремя здесь оказался. Вы в чем-то подозреваете меня или его?» — прямо спросил Такин, зацепившись за слова. «Это просто нелогично. Но вы правы, совпадение и правда странное. Жаль, что вы плохо знаете моего ученика. Тогда бы так не удивлялись». «Почему?» — Касаткин плеснул себе в стакан пойла, залпом выпил и уставился на Такина. «Потому что он мастер влипать в неприятности, но и выкручиваться из них тоже мастер. В любом случае стоит порадоваться, что он оказался здесь и успел среагировать. Но что дальше? Как я понял, это уже не первая КХМ-акция этого человека. Сначала порталы, теперь нападение на мою дочь. Ума не приложу, почему выбрали ее. Может, хотели нас рассорить? Мы с вами уже обсуждали, что многим не понравится создание государства. Правда, я несколько удивился, что против нас выступил японец, но он может работать на кого-то из нашей аристократии, так что пока рано делать выводы. Вы ведь его уже искали». Касаткин не удержался от обвинений. «Мы его искали мягко. А теперь как будете? А теперь мои ученики получили карт-бланш на любые действия. Уверен, результаты не заставят себя ждать». Касаткин, давно заматеревший, управляя не самым последним кланом, поежился, вспомнив беловолосого паренька со взглядом убийцы. «Сомневаюсь, что на Ольгу нападут повторно», — сказал Атакин. «Поэтому я откланяюсь. Поль останется здесь, будет вас защищать. А чем займетесь вы?» «Ну, задумчиво сказал мужчина. Зря я, что ли, армию которой год создаю. Пора проверить ее в деле». Калья вышла к нам, молча подхватила силовым полем и отнесла в сторону. Забросила на какую-то случайную крышу девятиэтажки, подальше от любопытных глаз. «Какой план?» — спросила она внешне спокойно. «Лучше скажи, ты как?» — обеспокоенно поинтересовался Шупа. «Я так и не понял всех замутов этой истории, но выглядело предельно некрасиво. Я в порядке. Давайте не будем об этом», — отрезала Калия. «Лучше займемся делом, и так время теряем». «Роза?» — покосился я на девушку. Та бросила взгляд на ситкартку и, видимо, решила, что дальше разыгрывать спектакль смысла нет. Была вероятность, что Тамара действовала по наказу грозу, велевшей устроить девушке провокацию, чтобы вывести на чистую воду, но изначально Такин развел секретность, чтобы контролировать вологодских, но они теперь моя головная боль, так что в этом нет смысла. Эта женщина и правда знала немного, но в мыслях мелькнула, кто может знать, его зовут Минь. Он что-то типа то ли мелкого босса, то ли наводчика, то ли еще кого. Детали не вытащила. Такин про него говорил, сказал я. На самом деле Такин мне дал целый список тех, кого стоит проверить. Минь, если это не совпадение, тоже был в списке. Да, кивнула Роза. Сергей был уверен, что хоть Поли перехватил многие потоки в трех городах, но далеко не все. Что у нас, как у людей Такина, не получится добыть информацию, а вот он, как человек с репутацией, сможешь узнать нужное. Идем к Миню. Спросила Калия, проигнорировав упоминание Сергея. «КХМ», прокашлялась Тамара, «а никого не смутило, что нас пытались отравить? Не хочу показаться занудой, но оставлять врагов за спиной». Роза решила этот вопрос, открыл я скрытую часть произошедшего. «Они теперь не угроза. И, кстати, что значит, отдам в разработку Такину?» Поинтересовался я мысленно. «Это значит, что эта дама сойдет за представителя оппозиции, через которую можно будет проворачивать всякие дела и собирать информацию о недовольных. Давай потом об этом». «Так, значит, ты и правда мозголом», — прищурилась Тамара. «Да, могу внушить тебе покорность, могу оторвать тебе руку. Проверим, что произойдет быстрее». «Так», — вмешался я, — «а ну обе прекратите, занялся бы воспитанием своей женщины», — фыркнула Тамара. «Каюсь, я не удержался. После той драки с Гэтсу внутри меня словно барьер сломался. Мы с ним не обсуждали тот опыт, может, и зря. Сейчас сила сама хлынула из меня, тяжелая и подавляющая. Крыша потрескалась, а отряд так и вовсе чуть вниз не сбросила. Калия лучше всего выдержала, только присела, да еще ей волосы растрепала. Шупа пару шагов назад сделал. Роза сбледнула, пошатнулась, ее повело, и она чуть не оступилась. Тамаре же сильнее всего досталось, на колено бросила. «Мы сейчас на боевом задании, как разберемся с делами, будь уверена, я займусь воспитанием», — сказал ей, тяжело роняя слова. «Как скажет старший», — прохрипела Тамара, с трудом поднимаясь. «Ух», — выдохнул Шупа, — «я чуть кирпичей в штаны не наложил, не повезло жителям дома, я покосился на потрескавшуюся крышу, представил, что людей внизу могло размазать, и почти устыдился. Давно я Тамаре трепку не устраивал, опять наглеть начало. Силу мне пришлось применить уже минут через пять. Нужное место мы нашли. Не то чтобы оно скрывалось, но как бы так объяснить. Уж насколько запутаны улицы вокруг колодца, но здесь, в азиатском городе, царили самые настоящие лабиринты. Ну и да, лиц азиатской внешности здесь было куда больше. Как ни странно, провела нас Калия. Уж не знаю, как ее мать в детстве готовила, но основные места она знала. Отнеслись к нам как к чужакам. К моменту, когда прошли через рынок, заглянули на склад и там увидели играющих в карты азиатов, нас уже приличная такая толпа окружала. Даже не знаю, чего это они. Такин точно тут власть взял, или это пальмышей не ловит, поинтересовалась Тамара тихо, но вопрос остался риторическим. Я вышел вперед, направился к столику. «Кто из вас Минь?» – спросил я. «Белый господин заблудился?» Притворно улыбнулся мне мужчина без двух зубов. «Здесь нет никакой Минь. Мы ищем акацию», — заявил я сходу. «И мы настроены получить ответы любой ценой. Вам нужны цветы?» Еще более приветливо улыбнулся мужчина. «Я покажу, где цветы. Нас интересует один шустрый японец, управляющий светом и любящий ходить в маске. Он знает таких», — послала Роза мысль, «но не может говорить открыто. Свои же сдадут. Получается, он их не просто знает, а боится. Причем боится сильнее, чем нас. Он с ними заодно или сам по себе? Нет, так-то он был бы не прочь их сдать и прикидывает варианты, как донести информацию. Только не уходи сразу, это будет выглядеть как проявление слабости и может меня спалить. Не было печали, как говорится. Начинать жестко всех здесь прессовать я не особо хотел. Это чревато наживанием врагов. Но и самый легкий способ – вытащить из головы, опрометчиво использовать нельзя. «Оставьте нас», — сказал я трем левым мужикам. Они и бровью не повели, делая вид, что не понимают речь. Пришлось второй раз выпустить духовную силу, отчего всем резко сделалось неуютно. «Оставьте», — бросил Минь на своем языке, но переводчик прекрасно справился. Троица ушла, я бы даже сказал, сбежала. «У меня нет желания тратить время впустую», — присел я за стол. «Я точно знаю, что у тебя есть нужная мне информация и ты бы рад ее предоставить, но боишься последствий. Поэтому предлагаю тебе сделать ставку, отказаться сотрудничать и проверить, что будет в этом случае. Дать мне то, чего я хочу, и проверить, сможем ли мы уничтожить акацию. Я тебя не знаю». Минь перестал дурачиться и заговорил без акцента. «Почему должен верить твоему слову?